Они сняли номера в мотеле неподалеку от города. Они ужинали в маленьком, на удивление, хорошем ресторанчике. В какой-то момент Эйнсли посмотрел на сидевшую напротив Синтию и понял, что вскоре между ними произойдет. — Ты очень устала? — спросил он. — Как черт? — ответила она, но потом потянулась рукой к его руке. Хотя не настолько, чтобы отказать себе в том, чего нам обоим сейчас больше всего хочется. Я не о десерте. Такси на обратном пути в мотель Синтия приникла к нему и провела кончиком языка по ушной раковине. «Мне просто не втерпешь». Горячо выдохнула она ему в ухо. «А тебе?» Всю оставшуюся дорогу до мотеля она дразнила его рукой. Он почти в голос стонал от желания. На пороге своей комнаты Эйнсли нежно поцеловал ее и спросил: «Как я понял, ты хочешь зайти?» «Так же сильно, как ты», — ответила она, кокетливо улыбнувшись. Эйнсли открыл дверь, и они вошли. Дверь сразу же захлопнулась. Воцарился мрак. Он всем телом прижал Синтию к стене и ощутил, как ускорилось ее дыхание, тело пульсировало от вожделения. Вдыхая аромат ее волос, Эйнсли поцеловал Синтию в шею, рука его скользнула по талии и дальше вниз, за пояс брюк. «Боже!» — прошептала она. «Я так хочу тебя сейчас же!» «Замолчи, ни слова больше!» Его пальцы, уже влажные, задвигались быстрее. Она резко и совершенно неожиданно повернулась к нему лицом. «Какого дьявола, сержант!» — и впилась губами ему в губы. Не прерывая поцелуя, нервными рывками они стянули с себя одежду. «Как ты красиво!» — повторил Эйнсли несколько раз. «Как ты чертовски красиво!» Синтия опрокинула его на постель и торжествующе уселась сверху. «Я хочу тебя, любовь моя!» — сказала она. «И ты не посмеешь заставить меня ждать даже секунду». Разомкнув объятия, они лишь чуть перевели дух и снова погрузились в страсть. Так продолжалось всю ночь. В лихорадке мысли отчетливо выделялась только одна — Синтия, и в сексе взяла лидерство на себя. Она подчинила Эйнсли, завладела им. Он, однако, ничего не имел против. Через несколько месяцев Эйнсли был произведен в сержанты и мог сам планировать работу так, чтобы чаще бывать вместе с Синтией не только в Майами, но и во время случавшихся командировок в другие города. Их роману ничего не мешало. Эйнсли часто ощущал тогда всю горечь своей вины перед Карен, но неумолимый сексуальный голод Синтии и то острейшее наслаждение, которое получал с ней он сам, заставляли голос совести умолкать. Как и в первый раз, каждая их интимная встреча начиналась с долгого поцелуя, который длился все время, пока оба раздевались. Именно в такой момент Эйнсли заметил однажды, что у Синтии под брюками, в которых обычно ходили на службу женщины и детективы, закреплена у лодыжки кобура со вторым пистолетом. Табельным оружием у них обоих был 9-миллиметровый 15-зарядный автоматический пистолет системы ГЛОК, а для себя Синтия приобрела крошечный, весь сияющий хромом, 5-зарядный Смит и Вессон. «Это на тот случай, милый, если кто-то помимо тебя рискнет на меня напасть», — шепнула она. «Но меня сейчас занимает только одно оружие твое». Полицейским не возбранялось иметь при себе запасные пистолеты, если они зарегистрированы, а владелец доказал в тире умение владеть ими. С этим у Синтии все было в порядке. И вообще ее второй пистолет однажды был пущен в ход настолько вовремя, что Эйнсли всегда вспоминал об этом с благодарностью. Синтия Эрнст в роли ведущего детектива и Эйнсли, ее непосредственный начальник, расследовали запутанное дело, типичную головоломку, где фигурировал банковский служащий, который, предполагалось, стал свидетелем убийства, но добровольно в полицию не заявил. Синтия и Малкольм отправились в банк вместе, чтобы допросить этого клерка, и попали туда в самый разгар ограбления.